Второй отдел. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Выпуск 5. 17-е столетие. Глава 9. Галитовский, Радивиловский и Лазарь Баранович. В истории схоластической литературы, возникшей в Южной и Западной Руси, после толчка, данного Петром Могилою умственному движению, особенно возбуждает внимание историка Иоанникий Галитовский по своему живому и сообразному с духом своего века и общества участию к вопросам, касавшимся важных сторон тогдашней политической и общественной жизни. Насколько нам известно, жизнь этого человека, как большую частью жизнь монахов, протекала довольно однообразно. Он родился на Волыни, учился в Киеве, слушая, между прочим, чтение Лазаря Барановича, постригся в монахи, был игуменом Купятицкого монастыря на Полесье, с 1659 года несколько лет занимал должность ректора киевских школ, потом жил в Москве и, наконец, в Малороссии, где был архимандритом, сначала Новгород-Северского, потом Черниговского, Елецкого монастырей. Он скончался в 1688 году. Галитовский находился под покровительством бывшего своего наставника Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского, и с его рекомендацией отправился в Москву, где был принят радушно. Как видно, это был человек неискательный, скромный, но вместе с тем более чем многие его современники, не способный вращаться в одних отвлеченностях и постоянно обращавшийся к жизненным вопросам. Оценивая Галитовского, нужно сравнивать его с другими писателями его времени, и тогда при всех недостатках его он представит для нас значительный интерес. Сочинения его могут без скуки читаться даже теперь. Слог его менее страдает напыщенностью, изложение у Галитовского везде толково, язык приближается к народной малорусской речи, хотя он употребляет такие польские слова, которые теперь забыты, но, вероятно, тогда были в ходу. Тогда самый польский язык не переставал еще быть для малорусов культурным языком и занимал такое почти место, какое впоследствии занял книжный русский. А потому Галитовский написал несколько сочинений по-польски. Как монах, Галитовский вращается в области церковной и находится под влиянием тех взглядов, которые им были усвоены по воспитанию. Но его живая, даже поэтическая натура везде проглядывает из-под гнета мертвящей схоластики. Сочинения его показывают большую, хотя одностороннюю начитанность, знакомство со многими византийскими и средневековыми богословскими и церковно-историческими писателями. Он любил особенно ссылаться на Барония. Для придания силы своим доводам он приводит отовсюду примеры и свидетельства, однако относится к ним без критики и вообще до наивности доверчив. Галитовский отличается сильным воображением, любит образы, рассказы, анекдоты, хватается за них при первой возможности и увлекается их художественной стороною, а потому явный вымысел нередко принимает за истину. В то время, когда жил и писал Галитовский, мыслящего малоруса духовного звания — естественно, могли и должны были занимать отношение его церкви и народа к римскому католичеству, к иудейству и к магометанству, так как Малороссии приходилось неизбежно сталкиваться со всем этим. Защита православия против римско-католической пропаганды, как мы сказали, легла в основу всех целей Петра Могилы при устройстве Киевской коллегии. Правду сказать, скоро после смерти знаменитого иерарха ученая война на перьях и на словах должна была отойти на задний план, а вслед за тем должны были выступить вперед иные задачи для просвещения в русском крае. За веру наступила борьба другого рода. Народ стал за нее и за себя с дубьем и кольями. Затем успехи Соединенных Русских Сил отвоевали у Польши почти все древние русские области. Если бы московская политика не отодвинула разрешение векового спора еще на столетие, то православие в областях Южной и Западной Руси, поступившей под власть московских государей, мало нуждалось бы в диспутах и диссертациях за свою неприкосновенность. Киевские ученые должны были бы заниматься преимущественно чем-нибудь другим. Но вышло иначе. Поляки одерживали верх над русскими. Русские земли, только что отпавшие от Польши, опять возвращались под ее власть. Православию пришлось уживаться с господствующим католичеством в едином государственном теле. Православным духовным опять предстояло стараться не ударить лицом в грязь перед римско-католическим духовенством и выступить против них с оружием учености и красноречия на защиту своей веры. Религиозные диспуты о вопросах, составляющих сущность различия между Западной и Восточной Церковью, делались самыми жизненными, современными вопросами. Иудеи еще в недавнее время были признаны народом южнорусским его врагами и утеснителями. Таково было народное убеждение. Иудей, панский арендатор, иудей-монополист, иудей-откупщик, бравший от пана на откуп достояние, жизнь и совесть русского хлопа, был для последнего тяжелее, чем сам пан. Решившись сбросить с себя вековые цепи, русский возненавидел иудея, который, как ловкий промышленник, пользовался слабыми сторонами общества, в котором жил. Десятки тысяч израильского народа погибло во время восстания. До какой степени господствовало у малорусов омерзение к этому племени, конечно, поддерживаемое и невежественным фанатизмом, показывает то, что Хмельницкий в числе условий, на которых готов был примириться с поляками, требовал недопущения иудеев в Украину. Но как только народное волнение утихло в русских областях, оставшихся за Польшею, иудеи опять принялись там за свои промыслы и опять готовились стать для русских тем, чем уже были прежде. Этого мало. У иудеев распространилось верование, что является на землю Мессия, что приходит, наконец, давно желанное время величия израильского народа и порабощения ему народов других вер. Естественно было в это самое время русскому писателю вступить в литературу с такой речью, в которой выражалась народная вражда. Наконец, южнорусский народ находился то в постоянных сближениях, то в столкновениях с магометанским миром. Казаки то пускались на чайках грабить приморские турецкие города, то призывали татар и турок к себе на помощь против поляков. Тогда еще не исчезала старая надежда на союз держав против магометанства с целью изгнания турок из Европы, освобождения православных греков и славян. Русским, как исповедующим одну веру с христианами восточными, эта мысль была ближе к сердцу, чем какому бы то ни было другому народу. Во второй половине XVII века сложились обстоятельства, придававшие более живости надеждам на исполнение великого предприятия. Московское государство вело войну против мусульман заодно с Польшею, вместо того, чтобы, как делалось издавна, вооружать татар на Польшу или терпеть татарские набеги, предпринятые с подущения поляков. Тогда, само собой, пришло в головы многим, что если кому, то московскому государю предстоит великое призвание стать во главе христианского дела освобождения единоверцев и единоплеменников от тяжкой неволи. Галитовский в своих сочинениях затронул все эти три современные ему вопроса — римско-католический, иудейский и мусульманский. В 1663-64 годах король польский Ян Казимир шел с войском отбирать под свою власть левый берег Днепра. Наученные опытом поляки стали теперь для вида ласковее обходиться с православным духовенством, стараясь расположить его к себе с той целью, чтобы оно не возбуждало против них народа. Это было для поляков в то время тем удобнее, что многим из малороссийского духовенства не совсем нравились приемы московской власти, и они не слишком остались довольны делом Богдана Хмельницкого. Со своей стороны, православные духовные, ввиду ожидаемого соединения Малороссии с Польшей, должны были стараться поставить и свою церковь, и свое сословие в положение менее унизительное по отношению к католичеству. Король Ян Казимир остановился в Белой церкви. Здесь коронный канцлер, епископ Прожмовский, пригласил к себе на пир некоторых важнейших русских духовных и с ними вместе Галитовского. Хозяин свел ученого православного с ученым-езуитом Пекарским, королевским проповедником. Между последними произошел диспут, который был потом опубликован Галитовским в особой брошюре на польском языке. Спор вращался около вопроса о первенстве папы. Галитовский показал на этом диспуте знание церковной истории, знакомство с отцами церкви и с сочинениями западных богословов и историков. Доказательства Галитовского вески, изложение кратко, ясно, нет лишней риторики. Православный духовный старался побить иезуита свидетельствами самих же западных соборов, Константского и Базельского. В противность пописту, хотевшего по общепринятому на Западе обычаю выводить из текстов Нового Завета, будто апостол Петр был выше других апостолов Христовых, Галитовский доказывает, что все апостолы были равны между собою, что глава церкви есть один только Христос, что каждый патриарх в своей епархии может созывать соборы, сноситься с другими патриархами и таким образом созвать Вселенский собор, что приговор церкви, а не приговор одного папы или патриарха, может быть незыблемым авторитетом. Между прочим, Галитовский так уличал папистов, говоривших, что папа необходим для созвания собора. «У вашего Белермина, — говорит Галитовский, — в сочинении о соборах сказано, что кардиналы и епископы могут сами созывать соборы, если папа впадет в ересь или умрет, или сойдет с ума, или потеряет свободу. Стало быть, у вас без папы могут епископы собрать Вселенский собор. Поэтому папа не может назваться верховным властителем церкви. Вспомните, что написано в 8 главе книги царств. Когда израильтяне собрались к пророку Самуилу и стали просить у него царя, Господь сказал Самуилу: «Не тебя они отвергли, а меня, не хотят, чтобы я царствовал над ними». Видите, Бог разгневался на израильтян за то, что они, отвергнувши Бога, своего царя, избрали себе царем и владыкою человека. И теперь Бог гневается на римлян за то, что они, отвергнувши царя и Господа своего Иисуса Христа, выбрали себе смертного человека, папу, господином и монархом. «Если, — возразил Галитовскому противник, — вы не хотите признать главою церкви своей римского папу, то должны будете иметь главою мирского государя». «Вот прекрасное заключение! — воскликнул Галитовский. — Я вам говорил и говорю: Христос, Христос, Христос, а не кто-нибудь другой есть глава Святой Церкви». Короткие, сжатые доводы Галитовского имели в свое время более силы, чем иные длинные рассуждения. Впоследствии Галитовский в дополнение к своей размове написал еще одно сочинение по-польски об исхождении Святого Духа, направленные против западно-римского учения, защищаемого тогда иезуитом Баймою, написавшим книгу «Старая вера». Сочинение Галитовского носит название «Старая Западная Церковь Новой». В этом сочинении главным образом доказывается, что догмат об исхождении Святого Духа от Сына, проповедуемый папистами, не есть достояние Древней Западной Церкви, а более позднее нововведение. Против иудейства Галитовский выступил с пространной книгою на южнорусском языке под названием «Мессия правдивый». «Я написал эту книгу, — говорит он в предисловии, — потому что на Волыни, на Подоле, в Литве и в Польше жидовское нечестие слишком высоко подняло рога свои. Явился на востоке, в Смирне, какой-то плут Сабефа и назвался жидовским мессиею, прельстив жидов ложными чудесами. Он обещал им восстановить Иерусалим и Израильское царство, возвратить им их отечество и вывести из неволи. Глупые жиды торжествовали, веселились, надеялись, что Мессия возьмет их на облака и перенесет всех их в Иерусалим. Некоторые покидали свои дома и имущества, ничего не хотели делать и говорили, что вот скоро Мессия их перенесет на облаки в Иерусалим. Иные по целым дням постились, не давали есть даже малым детям и во время суровой зимы купались в прорубях, читая какую-то вновь сочиненную молитву. Тогда жиды смотрели на христиан высокомерно, угрожали им своим мессию и говорили: «Вот мы будем вашими господами. Ваши короли, князья, гетманы, воеводы, сенаторы будут нашими пастухами, пахарями, жнецами, будут дрова рубить, печи нам топить и делать все, что жиды им прикажут. Вы должны будете принять иудейскую веру и поклониться нашему мессии». В это время некоторые малодушные и бедные христиане, слыша рассказы о чудесах ложного мессии и видя крайние высокомерие жидов, начали сомневаться о Христе, точно ли он был действительный мессия, стали склоняться к вере в ложного мессию, напуганные угрозами о его строгости. Для того, чтобы христиане не тревожились вестями о ложном Мессии и, не сомневаясь, верили, что Иисус Христос был истинный Мессия, я написал книгу эту. Я написал ее также для того, чтобы сбить спеси высокомерие жидов на стыд им и на поношение, так как они уже не раз дозволяли себя обманывать ложным Мессием. Меня побудили к этому и нечестивые поступки жидов, которые, живучи в христианских государствах, относятся с презрением и поношением ко Христу, Богу нашему, и ко всему христианскому народу. Сочинение Галитовского изложено в форме разговора христианина с иудеем, форма старая. Образцом русскому ученому послужило, вероятно, состязание христианина с иудеем, написанное писателем II века Юстином Философом. Христианин Галитовского доказывает, опираясь на священное писание Ветхого и Нового Завета, на сочинение отцов церкви, на разных историков церкви, что истинный Мессия не мог быть никто иной, как только Иисус Христос. Опровергает те возражения, какие обыкновенно делали против христианства ветхозаконники, защищает против иудейских нападок христианские догматы и обряды, наконец, в свою очередь, обличает иудейские заблуждения и суеверия. Такая книга, как «Мессия правдивый», имела живой современный интерес. При возрастающей силе иудейства читающему русскому человеку надобно было приобрести понятие о том, что такое иудейство в его столкновении с христианством. Надо было знать, что говорят и как говорят против христиан-иудеи, и как должны отвечать им христиане. Современное значение этих вопросов подтверждается известием Галитовского о том, что в его время иудеи отвращали христиан от христианства. «Мессия правдивый» посвящен царю Алексею Михайловичу, и это обстоятельство не лишено современного смысла. В XVII веке, несмотря на неизменную неохоту великорусов допускать в свою землю иудеев, последние для разных целей проникали в Москву, обыкновенно выдавая себя за людей другого племени. И книга Галитовского имела задачу познакомить царя и московских книжников с иудейским вопросом, чтобы принять надлежащие меры против иудейских козней. Для нас в историческом значении важна в особенности последняя часть этого сочинения, где автор пересчитывает разные преступления, совершенные, по его мнению, иудеями против христиан и служившие тогда оправданием ненависти к иудеям. На основании этих данных Галитовский в духе своего века проповедует жестокое, можно сказать, бесчеловечное гонение на иудеев. Все его обвинения, расточаемые против них, сводятся к тому, что иудеи — заклятые враги христиан и делают им величайшее зло. «Жиды, — говорит христианин иудею, — называют нас гоями, то есть погаными. Они избегают приятельских отношений с христианином, гнушаются нами. И нам следует, когда так, называть вас погаными и гнушаться вами. Вы не хотите принимать от христиан пищи, и христианам должно сделаться гадким и богомерзким принимать от иудеев пищу. Жиды называют христиан нечистыми, стало быть, христиане унижают себя перед жидами, когда не гнушаются принимать от жидов пищу. «Ты, жид, — продолжает христианин, — готов присягнуть христианину ложно, у вас такая присяга ничего не значит. Я поэтому не поверю тебе, хоть бы ты мне присягнул 100 раз, 1000 раз, будто бы вы, жиды, не делаете зла христианам. Наши христианские государи не должны допускать вас, жидов, к присяге против христиан, а напротив, должны по справедливости карать вас за каждое преступление, зная, что вы не считаете дурным делом ложно присягнуть пред христианином. Ваш царь Саул присягнул гаваонитам не воевать против них, а потом нарушил присягу. За это Бог в продолжении 3 лет карал его землю. И теперь, следуя примеру вашего царя Саула, вы, жиды, ни во что ставите присягу вопреки заповеди Божией. И Бог за то самое карает земли и государства христианские голодом и разными смертоносными язвами. Бог перестал карать иудеев за преступление Саула тогда, когда Давид приказал прибить ко кресту и истребить с лица земли сыновей Сауловых. Теперь надобно нам, христианам, вас, жидов, за клятвонарушение ваше убивать и истреблять. Тогда Бог перестанет нас, христиан, карать голодом, войною, моровым поветрием и другими бедствиями. Иудей требует от своего противника доказательств, что иудеи причиняют зло христианам. Христианин приводит несколько случаев, взятых из разных церковных писателей, из Симеона Метафраста, Никифора, Барония, наконец останавливается на том, что иудеи крадут и убивают христианских детей, вытачивая из них кровь. По этому обвинению он приводит более 10 примеров из хроники Райнгольда, из какого-то Сирения и из других, в особенности из польской книги «Зеркало польского королевства». По известиям, сообщаемым этими писателями, иудеи совершали такого рода варварство в Швейцарии, Германии, Венгрии, Италии, Англии, Польше и Литве. Иудеи похищали христианских детей, искалывали их иглами и таким образом добывали из них кровь. Некоторые описывали истязания над детьми, совершаемые в виде пародии над страданиями Иисуса Христа. Ребенку клали на голову терновый венец, прибивали ко кресту, прокалывали копьем бок и выпускали кровь.

делают тайно фальшивую монету.